Глава 9. Рори. Водитель везет нас от железнодорожного вокзала Специи до Порто-Венере. Затем мы садимся в катер и отправляемся в потрясающий Рио-Маджоре, самую южную из 5 рыбацких деревушек, входящих в состав Чинкве-Терре. Перед отъездом мы получили от Габриэля солнцезащитный крем и воду в бутылках. Его густые темные волосы были особенно красиво уложены. Он уточнил, не хотим ли мы, чтобы он сопровождал нас, и я, поблагодарив, отказалась. Так много напряжения сложно выдержать. Воссоединение нашей четверки уже ощущается как пик торнадо, грозящий уничтожить все через пару секунд. Как бы то ни было, Нейт с энтузиазмом вызвался провести нас по 5 городам вместо Габриэля. «Фабрицио Сальваторе будет вашим гидом по Сентьеро Азурро», объявляет он, пародируя итальянский акцент, надевая свою новенькую соломенную шляпу, за которую заплатил слишком много евро первому встречному торговцу. Примечание. Фабрицио Сальваторе – итальянский композитор. Конец примечания. Фабрицио Сальваторе в прекрасной форме, воодушевлен и напевает «Воляре», пока катер набирает скорость и морская вода брызжет нам в лицо. Нейт всегда примеряет на себя новый образ, когда мы путешествуем вместе. Нынешний совершенно придурковатый, совсем не политкорректный и противоречит его обычной уравновешенности. Но я благодарна ему за то, что он в хорошем настроении после своих откровений за завтраком. Мы высаживаемся на берег в самой, на мой взгляд, очаровательной деревне, которая когда-либо существовала. Галечный пляж, окаймленный гаванью с разноцветными лодками, покачивающимися в спокойном море, а выше, на крутом утесе, домики пастельных тонов, словно тянущиеся к небу. Мы выстраиваемся в очередь, чтобы сойти на берег, и пока стоим, Нейт слегка гладит меня по плечам. Возможно, из-за того, что мы не смотрим друг другу в глаза, я позволяю себе погрузиться в это прикосновение с неожиданным удовольствием. Больше всего мне понравилось в жизни с Нейтом то, как мы, сидя на диване, смотрели «Умерь свой энтузиазм», и он массировал мои ноги. Примечание. «Умерь свой энтузиазм» – американский сериал в жанре комедии положений производства HBO. Конец примечания. «Вот оно», – думала я, удивляясь самой себе. «Вот такой жизни я хочу». Однако следующим вечером мы снова крутились, как белки в колесе. Я на приеме, а он собирал чемоданы. Тишина и умиротворение словно испарялись. Когда Нейт разорвал нашу помолвку, Макс, как чуткий старший брат, прислал мне дорогое приспособление для массажа шиатсу. Нейта заменитель, подарок, который был очень кстати. В записке говорилось: «Я всегда буду рядом с тобой, когда захочешь поговорить. Но уволь меня от массажа стоп». Пока Нейт продолжает напевать свою ужасную интерпретацию итальянской классики, мы вчетвером сходим на берег и принимаемся бродить по узким средневековым улочкам, поднимаемся по крутому каменистому холму. Балконы из кованого железа цепляются за бледно-желтые многоквартирные дома. Белье жителей деревни развешано на решетках. Макс покупает мороженое, а еще нет и 10. «Куда мы катимся?» – изумляется Нейт с нарочитым акцентом Фабрицио, переводя взгляд с шарика строчителлы на длинные худые конечности Макса. Примечание. Мороженое с шоколадной крошкой. Конец примечания. Я с трудом сдерживаю смех, глядя на своего брата, похожего на Гамби, в здоровенных походных ботинках и теквер-шортах, застегнутых на 1000 молний, точно он собрался в поход на Гималаи. Примечание. Гамби, с английского «Гамби», персонаж, созданный известным английским мультипликатором Артом Клоки, на вид напоминает зеленый кусок пластилина. Теквер – модное направление удобной одежды, характеризующееся обилием молний, клапанов и карманов. Конец примечания. Хотя, скорее всего, этими покупками занимался его ассистент. «Сахар укрепляет мозг», – Макс слизывает струйку, не давая ей стечь на руку. «Этот великолепный мозг», – говорит Каро, и я с удивлением замечаю что-то язвительное в ее тоне. Мы заходим в магазины, торгующие оливковым маслом и соусом песто, любуемся глянцевыми продуктами в деревянных ящиках перед маленькими семейными магазинчиками, гуляем по холмистому городку, который, несмотря на сильное влияние туризма, по-прежнему напоминает рыбацкую деревню. Время от времени мы встречаем наших попутчиков с поезда. С некоторыми из них мы вместе плыли на катере. Итальянскую семью, как с картинки, облаченную в шикарное туристическое снаряжение. Мужчину в берете с помпоном, красное лицо которого вечно искажено гримасой. Разговорчивую пару из Калифорнии, отмечающую в этой поездке свою 40-ю годовщину. Они сидели в катере рядом с нами и рассказывали о своем замечательном психотерапевте Айре, которая спасла их брак и которой они посвящают это путешествие. «За Айру», – провозгласили они в унисон, – совершенно серьезно. Их походные палки со свистом рассекли воздух. «За Айру», – шепчет Нейт мне на ухо, когда они проходят мимо, и я не могу подавить смешок. Мы поднимаемся в город, и с каждым шагом мне все тяжелее дышать. Я обливаюсь потом, проклиная кеды Супрега, которые надела вместо чего-то более спортивного, как предлагал Нейт. Тем временем мимо проходят пожилые дамы, легко опираясь на трости, неся сумки с покупками на сгибе локтя. Я удивляюсь тому, что они каждый божий день проходят этим маршрутом. Габриэль предложил два варианта. Неспешно гуляем по пяти городам, останавливаемся, чтобы отведать лимончелло и пообедать, когда проголодаемся. Затем садимся на поезд между двумя пунктами, чтобы сократить время в пути, или же, отказавшись от поезда, проходим пешком целых 8 миль и в придачу делаем крюк по горной местности. Нейт был за то, чтобы отправиться в трудный поход, что неудивительно. Макс колебался, подозреваю, не только из-за своего спортивного костюма, но и потому, что ему всегда нравилось производить впечатление на Нейта. Для Макса Нейт – олицетворение крутости, словно какой-нибудь Джеймс Бонд. Тем не менее, в конце концов, наши с Каро голоса в пользу неспешной прогулки оказались решающими. В результате, пройдя по главной улице, мы возвращаемся к полуострову, огибающему бухту, где в спокойных водах покачиваются рыбацкие лодки. Прямо над нами в скалах примостились выветренные и побитые штормами разноцветные дома, поднимающиеся к лазурному небу. Это невероятное место. Кара наносит блеск на губы, затем кидает его в сумку от Гуччи, перекинутую через плечо. Неудивительно, что она тоже предпочла симпатичный вариант походного снаряжения удобному. Невероятное. Я надеваю круглые солнцезащитные очки Ray-Ban, которые, по словам Макса, выглядят так, будто я стащила их у Джона Леннона. Это не выглядело милой шуткой. Он явно был зол и вполне справедливо. Я до сих пор не сказала ему, чем недовольна. Все в Италии носят солнцезащитные очки. Впервые я обратила на это внимание в Риме, когда обнаружила, что итальянцы очень щепетильны в отношении одежды. Мужчины переносят жару в костюмах и брюках, избегая коротких рукавов и надевая правильные носки. Не дай бог итальянскому мужчине обнажить лодыжки. Женщины тоже не отстают. Никаких признаков спортивного стиля, за исключением туристов. Местные жительницы ходят в облегающих блузках и юбках. Есть даже выражение «fare una bella figura», что означает «производить положительное впечатление». Я узнала об этом от Женевры. Хотя при первом взгляде на нее не подумаешь, что она очень заботится о своей внешности, учитывая ее пурпурные волосы и бесформенные черные платья. Она с военной четкостью наносит подводку для глаз. У нее есть целая гардеробная, посвященная обширной коллекции косметики, в которой представлены все последние новинки. Женевра невероятно довольна собой, даже если макияж, который она наносит, выглядит нелепо. Тяжелый тональный крем, старящая пудра, тонкие накладные ресницы, утяжеляющие взгляд. Солнцезащитные очки сползают с моего носа. Я поправляю их, радуясь, что они дают моим глазам передышку. Не только от солнца, но и от необходимости сохранять бесстрастное выражение лица. Учитывая, что в этой поездке все пытаются преподнести мне сюрприз, прямо сейчас мне очень нужно это прикрытие. Успешно водрузив очки на место, я перевожу взгляд на Нейта. Боже, он действительно хочет, чтобы я вернулась? До сих пор шокирующе видеть здесь человека, который раньше был для меня синонимом дома. Лос-Анджелес никогда не был для меня родным, хотя это было самое подходящее место, чтобы стать ведущей новостей. Я всегда находила этот город слишком стерильным, слишком поверхностным. Помню, после того, как Нейт поставил точку в наших отношениях, я много ночей тупо смотрела в потолок, представляя себе сценарий мечты. Не поездку на поезде, а возвращение Нейта. Однако за последние пару месяцев что-то во мне изменилось. Рана начала затягиваться. В начале наших отношений мы часами разговаривали на любую тему. Я чувствовала, что впустила Нейта в свою душу, а он раскрыл передо мной свою. Но, возможно, с годами мы оба установили свои маленькие оранжевые дорожные конусы. Не проезжай этой дорогой, объезд. Раздражение росло и накапливалось. Я говорила: «Ты постоянно на телефоне, когда мы вместе». Я скучаю по тому времени, когда мы просто вместе молчали, когда ты не обращал внимания ни на что, кроме меня. Но были ли эти ожидания реалистичными по прошествии 10 лет? В конце концов, мы оба погрузились в свои проблемы и старательно скрывали наши травмы, нашу боль. Разница в том, что я хотела остаться, а Нейт решил уйти. Интересно, однако, что он рассказал о начатой им терапии, где анализируют свое детство. Родители Нейта любят друг друга и любят его, но, тем не менее, детство надломило его в мелочах, которые, в конце концов, превратились в серьезную проблему. Я всегда думала, что два любящих родителя – это все, что нужно, но, возможно, я ошибалась. Неужели, будь у меня мать, я стала бы другим человеком? Или это подтолкнуло бы меня к другим, в некотором смысле, лучшим решениям? Или же даже размышления об этом являются своего рода опорой, попыткой оправдать себя? В конце концов, всегда есть кто-то, у кого дела обстоят лучше. И, как правило, есть много тех, у кого они еще хуже. Я знаю это по опыту многолетних репортажей о величайших трагедиях на Земле. Я думаю, что все мы, люди, всего лишь разновидности шалтая-болтая, вечно пытающегося собрать себя воедино. Теперь Нейт с американским акцентом объявляет, что поведет нас в Монаролу, ближайший город примерно в миле отсюда. Затем снова включает Фабрицио Сальваторе и начинает напевать «Воларе». «Нель блю», — поет он ужасно фальшиве, «Дипинто ди блю». Каким-то образом, играя Фабрицио Сальваторе, он все еще остается сексуальным. Возможно, благодаря тому, что он может посмеяться над собой. «Дипинто ди блю». Вчера вечером пианист в вагоне-ресторане сыграл «Воларе», и мелодия привязалась к Нейту. Нет ни малейшего шанса, что песня оставит его или нас на время поездки. Ты знаешь, что в этой песне поется о человеке, который мечтал раскрасить себя в голубой цвет и летать? Спрашиваю я, не упоминая, что об этом рассказал мне Габриэль. «Нель блю, ди пинто ди блю», поет Нейт громче, улыбаясь. Он, как всегда, красив и обаятелен, но что-то меня беспокоит, словно Нейт перебарщивает в своих попытках расположить меня к себе. Раньше его поведение казалось мне безумно милым, но теперь оно начинает меня слегка раздражать. «Ты знаешь одну строчку и просто достал ею», — наконец произношу я. «Como sei dolce», — продолжает он, — «это значит, ты сладкая». Похоже, он знает текст. Приехав в страну пару часов назад, он уже разбирается в итальянском. Он улыбается, быстро обнимает меня, и впервые с тех пор, как мы расстались, вместо того, чтобы застыть, мое тело смягчается, принимая эти объятия. Я смотрю на его руку, которая рассеянно гладит мою, на светлые волоски, покрывающие его предплечье. «Это Нейт», — а не Фабрицио, и я действительно скучаю по нему. Я скучаю по нам. Я чувствую, как растворяюсь в нем, расслабляюсь, в голове туман. Не может быть, чтобы было так просто все начать сначала. Или это возможно? Мы поворачиваем, спускаясь с крутого холма, и останавливаемся, чтобы попить воды. Я оцениваю расстояние, которое мы преодолели, затем отпускаю руку Нейта и направляюсь к деревянному ограждению на утесе. Чуть наклоняюсь вперед, загипнотизированная волнами, разбивающимися о впечатляющие скалы, выступающие из моря. В течение, как мне кажется, многих минут мысли роятся в моем мозгу, но я, похоже, не могу зацепить ни одну из них. Внезапно я слышу свое имя. Его выкрикивают резко и очень взволнованно. «Рори!» Я вижу краем глаза, что это Макс. Затем внезапно меня толкают в бок прямо в тот момент, когда на меня летит каменная глыба.